Глава 16. Прохлада, окутавшая вечерний китиш, была как нельзя кстати. Так, по крайней мере, казалось Эллину, которому Алексия как только не прижималась. Она получала огромное удовольствие от их совместного времяпрепровождения, несмотря на некоторую спешку. Требовалось вернуться домой не позже, чем через 2 часа после заката, так как тогда уже вступит в силу комендантский час. По понятным причинам в центре города хоть и дозволялось оставаться на улицах дольше, чем на окраинах, но без рангового амулета или перстня полноценной свободой тут и не пахло, а обзаводиться ими Эллин раньше поступления в академию не собирался. Лишнее внимание было совсем не к месту. «Куда дальше, Элли?» Алексия не могла не оценить ресторан клана Мурум, из которого они вышли несколько минут назад, но, видимо, ей хотелось продолжения банкета. Эллин же, не имея в голове четкого плана действий, был вынужден импровизировать, что ввиду позднего времени получалось плохо. Чуть больше, чем через час, ему же нужно быть в районе клана, особо не разгуляешься. Лишь громкий смех где-то неподалеку намекал, что, возможно, там найдется что-то поинтереснее еще не закрывшихся лавок. «Давай пока прогуляемся вон туда», — Анимус указал на перекресток, за которым веселились люди. Если ему не изменяла память, там располагалась небольшая площадь, вполне хорошее место для проведения простеньких представлений, которые так нравятся аристократам и богатым горожанам. Работа работой, но развлекаться в китеже тоже любили, даже под конец лета. А сейчас держи, любимая. Анима, что уже с полминуты концентрировалась в заведенной за спину ладони, наконец-то приняла заданную форму и кристаллизовалась, превратившись в дивный, прозрачный, похожий на кристалл цветок, в лучах десятков фонарей и тысяч звезд, обретший воистину чудесный вид. Даже проходящая мимо немолодая дама оценила, удивленно ойкнув. «Это анима? Так тоже можно?» «Да, Лекси, так тоже можно». Эллин передал отнюдь не хрупкое изделие девушке, которая, похоже, рассчитывала, что цветок будет еще и пахнуть. Но, увы, за такое время заставить аниму выделять еще и запах было решительно невозможно. «Если будешь прикладывать усилия, то через пару лет сможешь сделать так же». Ответа он так и не дождался. Алексия предпочла заменить слова поцелуем, после чего с цветком в руках ринуться к перекрестку так быстро, что Эллин едва за ней поспевал. Благо, идти было недалеко, и источник смеха обнаружился уже спустя минуту. Небольшая группа актеров ставила некий эпос, в котором каким-то образом затесались и нехитрые шутки. «Посмотрим?» «Если тебе интересно, то я не против», — улыбнулся Эллин, скользнув взглядом по толпе и вычленив оттуда 3 анимусов и 2 воинов. Он хоть и старался избавиться от привычки видеть в людях в первую очередь угрозу, но получалось плохо. Тогда девушка на секунду задумалась, огляделась и положила глаз на свободные места на другой стороне площади. Всего здесь сидя могло разместиться около 100 человек, и из-за позднего времени места всем вполне хватало. «Туда». Пока они огибали ряды лавок и устраивались на местах, идущий акт представления закончился, а актеры взяли паузу, меняли декорации и костюмы. И пусть продлилось это недолго, но часть людей успела покинуть площадь под неодобрительными взглядами оставшихся зрителей. И когда альянс человечества пал, демоны продолжили экспансию. Сама по себе сценка слабо интересовала Эллина, так как эпосы, да еще и поставленные столь топорно и непрофессионально, он не любил. Смешение жанров никогда не приводило ни к чему хорошему. Но Алексии нравилось, смотрела она, не отрываясь. Иными словами, у перерожденного появилось еще немного времени, чтобы подумать. Первую партию серийных артефактов он закончит уже завтра, а через день отдаст на реализацию все 200 разом. С наследием все было сложнее, но на данный момент Эллин планировал сообщить о свойствах предметов лицам заинтересованным, и пусть те уже самостоятельно выходят на сделку. Околачиваться вокруг районов кланов, словно какой-то попрошайка, анимус не собирался. Репутация дороже денег, и для наследника эти слова особенно актуальны. С возвращением былой мощи все тоже обстояло более чем неплохо. Сейчас Эллин уже достиг уверенного серебряного ранга, хоть зеленая система и опережала желтую за счет того, что она изначально находилась между серебром и золотом. И да, прогресс мог быть и выше, но много времени отнимало освоение тех способностей, что Эллину давала маленькая змейка. Совершенно уникальный демон. И не менее уникальные силы, аналоги которых анимус вот так сразу назвать не мог. Что-то, конечно, было у прочих зверей, но если говорить о потенциале, то маленькая змейка обставляла их всех. Обычный запечатанный демон не становился сильнее, а вот она совершенствовалась вместе со своим носителем, за чем Эллен наблюдал своими глазами уже которую неделю. Медленно, но верно, не сильно отставая в плане темпа от него самого, змейка набирала мощь, грозя шагнуть на уже вполне солидный платиновый ранг. Вдобавок к этому, постоянное слияние оказалось явлением куда более интересным, чем Анимус предполагал, и среди прочих плюсов обнаружилась также возможность моментально, в пределах погрешности ввода анимы в каналы, увеличить его степень. Иными словами, перерожденный мог буквально за один удар сердца выйти на пиковый уровень своей нынешней силы, приготовившись к битве, и такую приятную особенность было сложно недооценивать. Даже абсолютом на слияние требовалось 2-3 секунды, в то время как более слабые анимусы зачастую оказывались еще менее искусными и, соответственно, медлительными. Частично проблема решалась использованием сильными людьми слабых демонов, чья воля не столь крепка, но меньше чем за секунду перенять силу другой души ранее считалось невозможным. Правда, за все эти особенности Эллен все еще расплачивался неспособностью запечатать в себе других демонических зверей. Попытки решить проблему с его стороны повторялись раз за разом, но успеха, даже частичного, достигнуть не удавалось. Змейка была категорически не согласна на соседство с бесполезными низшими, а с сильными кристаллами Эллен пока не экспериментировал, не имея уверенности в том, что его тело сможет выдержать вызванную возможной неудачей отдачу. Обобщив все успехи и провалы, можно было сказать, что проблема с деньгами и силой практически решена. Иначе обстояли дела с собственным политическим лагерем, который было непросто сформировать, сидя в мастерской или общаясь с родителями. Эллен понимал это, но отказываться от удовольствий, от времени, которое можно провести с семьей, бессмысленно хотя бы потому, что именно ради этих моментов он боролся много лет. Боролся, желая еще раз увидеть мать и отца, обменяться взаимными насмешками с другом и посмотреть на тихий, спокойный и целый, а не разрушенный и смешанный с грязью дом. Прошлое всегда выглядит слаще, чем было на самом деле, но не сейчас, не в случае Эллена. «Эллен, смотри!» Парень мигом вернулся в реальность и увидел, как на сцену вышел самый настоящий анимус, слившийся с низкосортным демоническим зверем. Увесистые рога, наслаивающиеся друг на друга костяные пластины, гибкий мощный хвост — все указывало на каменного змея медного ранга. К счастью, вопреки возникшему у Эллена опасениям, анимус оказался в своем уме и на людей бросаться не спешил. Многое перерожденный повидал за две свои жизни, но анимуса, под чистым небом выступающего в театре и пишущего сценарии, встречал впервые. Использовать такую силу для демонстрации фокусов? Какая трата таланта? Что? Алексия, наблюдая за развязкой истории, не расслышала того, что сказал ее спутник. «Говорю, что представление неплохое. Теперь домой?» Вдоль рядов лавок прошел человек из числа обслуги этого импровизированного театра. Собирал пожертвования с тех немногих, кто досмотрел финал. Сам Эллен ничего не оставил, но Алексии несколько монет дал, а уже она положила деньги в богато украшенный ящик. «Да», — она кивнула, — «но сначала я куплю полную версию этой истории. Ты ведь не против?» Эллен тяжело вздохнул, но, прикинув, сколько времени нужно на путь домой, а также оценив очередь к вернувшему себе человеческий вид анимусу, вернее, полное отсутствие этой очереди, был вынужден согласиться. «Если не будем лишний раз задерживаться, то успеем до того, как на нас ополчатся все патрули», — сказал, и вместе с тем передал девушке мешочек с мелкими деньгами, без которых выходить в город было бы довольно самоуверенно. «Элли, ты лучший». А всего спустя минуту перерожденный стоял и слушал разговор анимуса с Алексией, которая попросила подписать приличную, в сантиметр толщиной, книжонку, заключенную в мягкий переплет. Казалось бы, не сотвори себе кумира, но люди все равно с завидной регулярностью пытаются этого кумира отыскать среди себе подобных. Следуя за вялотекущей мыслью, Эллен лениво скользнул взглядом по названию и разом взбодрился, едва сдержав просящиеся на язык ругательства. «Легенда об Ато, слугах человеческих». Кое-как совладав с эмоциями, вызванными неожиданно замеченным совпадением, ведь маленькая змейка представлялась как Эрида Бато Фаргоса существования, Эллен дождался, пока мужчина распишется в книге Алексии, после чего, поймав его взгляд, спросил: «Вы сами написали эту книгу?» Одновременно с тем глаза перерожденного вспыхнули завораживающим изумрудным светом, который, казалось, впитался в приобретшую зеленый оттенок радужку глаз собеседника. «Нет». Ступор, в который впал мужчина после использования на нем одной из способностей маленькой змейки, прошел буквально через секунду. «Тогда кто настоящий автор?» Алексия, разглядывающая доставшуюся ей книгу, расслышала в голосе своего спутника жесткие нотки, но, подняв голову, не увидела ничего необычного. Глаза перерожденного к этому моменту уже потухли. «Я не знаю. Фолиант сохранился лишь частично. Ты можешь его продать?» Мужчина отрицательно покачал головой. «Почему?» «Я его оставил». Анимус заморгал, чуть покачнулся и принялся протирать глаза. «В руинах». «Эй, парень!» Один из актеров, видно, заметил неладное и только что подошел, тут же проверив товарища, который в его руках уподобился безвольной кукле. «Ты что с ним сделал?» «Всего лишь поинтересовался, откуда взялась такая красивая история. Возможно, нахлынули воспоминания». И вновь вспышка. Но на этот раз целью стал уже обычный человек, в принципе, не способный сопротивляться чужой воле. И это Алексия уже видела от и до. «Тебе здесь ничего не нужно». «Мне здесь ничего не нужно». «Эллен», — шепотом возмутился Рыжик, — «что ты с ним делаешь?» «Всего лишь проверяю кое-что, любовь моя. Меня очень заинтересовала эта книга». Анимус постучал пальцем по обложке. «Я бы хотел заполучить оригинал. Это не займет много времени, всего пару минут». Девушка промолчала, а Эллен вновь обратился к Анимусу. «У тебя есть книга, на которой ты сможешь отметить местоположение этих рун?» «Да, она у меня с собой». Неаккуратными рваными движениями зомбированный человек сунул руку под стол, достав оттуда сложенный в четверо лист бумаги. «Я покупаю ее у тебя. Кто-то еще знает об этих рунах?» «Все погибли». «Отлично. Теперь ты забудешь об этом разговоре». Эллен скользнул взглядом по книгам, взяв сразу три штуки, а взамен оставив три десятка монет. Более чем достойная цена и за товар, и за паршивую карту. «Лекси, пойдем, и извини за это». Еще несколько минут ни на что не реагирующий Анимус смотрел в пустоту, после чего встрепенулся и в панике начал проверять свои запасы, обнаружив пропажу нескольких книг. А секундой позже ему на глаза попались и монеты. «Правда?» — продал. Не сразу поверив в такой успех, мужчина между тем сгреб наличность в карман мантии, начав собирать свой прилавок. К его собственному удивлению, затея с заработком на историях, коих у разорителя могил было более чем достаточно, начала себя понемногу оправдывать. Эллен захлопнул книгу и, отложив ее в сторону, откинулся на подушку. Алексия мирно посапывала рядом. Стояла глубокая ночь, а сна не было ни в одном глазу. Не после того, как он прочитал поданную как сказку для взрослых историю, которая при ближайшем рассмотрении казалась чем-то большим, нежели простой сказкой. Описанный в книге мир был похож на привычную Эллену, ведь там тоже воевали с демоническими зверями. Но если анимусы заимствовали силу монстров, то те люди использовали некие высокие технологии, которые позволили им сначала на равных сражаться с чудовищами, а после и победить их, превратив в своих слуг. Генетические эксперименты никогда не были для использующих аниму людей пустым звуком, так как само их слияние во многом базировалось именно на совместимости генов. Поэтому Эллен легко принял описанную в книге ситуацию, при которой люди смогли создать из демонических зверей полноценный разумный вид, изначально бестелесный и вынужденный уживаться с людьми. Целая раса мыслящих рабов, единственная цель в жизни которых – служба своим носителям. Люди в сказке создали симбионтов, и маленькая змейка называла себя таковой. А еще представлялась как Бато, симбионт, если верить приведенной в книге расшифровке. Одно совпадение – случайность, два – закономерность, а три – это уже статистика. Эллен думал так же, ломая голову над тем, с каким шансом в его жизни могли практически одновременно, в течение одного несчастного месяца, произойти все эти события, и не упускает ли он чего-то важного. Подумать только, до такого состояния меня довела обычная сказка, переписанная из древней, найденной в развалинах книги. Ха! А перед этим я нашел в руинах гримуар. Но изложенная на полусотни страниц история не заканчивалась появлением симбионтов. Наоборот, она с нее начиналась, Ведь дальше следовало восстание бестелесных духов, появление из ниоткуда подчиняющихся им орд демонов и полное поражение того человечества. Они были разбиты и вынуждены бежать в другие миры, а симбионты и хорды ринулись следом. Эллину было горько и неприятно осознавать, что их мир, окажись эта сказка правдой хотя бы частично, мог оказаться всего лишь случайной жертвой чьих-то экспериментов над разумными существами. А еще страшно из-за того, что где-то там, по другим планетам, могут рыскать гораздо более опасные твари, жаждущие истребить всех людей так же, как это когда-то сделали с их видом. Людям хватало и тех демонов, что пришли в их мир 1000 лет назад. Увеличение популяции они могли просто не пережить. Узнал бы я больше, если бы сохранил Ириде жизнь. Она предлагала знания, а я — старый дурак. И ведь в те руины сунуться удастся еще не скоро. Подыскать наемников? В конце лета? Если повезет, то их удастся найти. Но где гарантии, что они просто не вынесут руины подчистую? Информация ценна. Лишь дилетант мог ее там бросить. Эллин помассировал виски, чтобы хоть как-то попытаться избавиться от пульсирующей боли в невыдерживающей такого обилия противоречий голове. Перерожденного снедало любопытство, но умом он понимал, что возможность утолить этот голод представится еще не скоро. Китиш, внутренние проблемы в клане и необходимость его защитить через 5 лет, вот они, совсем рядом, только руку протяни. А древняя история о том, откуда появились демонические звери, далеко, очень далеко, а значит, могут подождать.